«Ну, Полина Кондратьевна», — протестовала Адель, — «философия ваша прекрасна, но воля ваша, если он думает еще долго мямлить, я его возьму за ушеньки, насильно приведу к Люлюше и на коленки поставлю. Мне его влюбленные глаза опостылили. Миллионера тряпка какая-то на нервы действует». «Ага, кажется, мы завидуем», — подразнивала Рюлина. «Еще бы не завидовать, 40 тысяч собак, еще овчарок, обожаю овчарок, мохнатые». Маша обещала: «Я вам, Адель, половину подарю». Подруги Адель, Жозе, Маша, иногда Ольга, много выезжали вместе по вечерам. «Вы куда сегодня?» – спросила Рюлина. Адель чуть заметно подмигнет Маше и отвечает спокойно: «В консерваторию, демон идет, с Батистини, Ремешко привез ложу». «А, — одобряет старуха, — в консерваторию, это прекрасно. Туда совершенно приличные одним, а то эти аквариумы, фарсы, Неметти, фи, не понимаю, как туда ездят порядочные женщины. А Батистини поет демона очаровательно, я знаю, стоит послушать. Поезжайте, поезжайте, насладитесь. Только ради бога, мои девочки, не волнуйте меня, после спектакля прямо домой». «Конечно, домой, Полина Кондратьевна, куда же еще?» Рюлина лукаво прищуривалась, как старый кот, и грозила пальцем: «Знаю я вас, плутовки, знаю. Вы думаете, что если старуха в постели с 11 часов, то ничего уже и не замечает? В котором часу вернулись третьего дня, негодные, а? Светало уже, я слышала, знаю». «Ну, Полина Кондратьевна», — шутливо извинялась Адель, — «один раз не в счет, совсем исключительный случай. Если бы один Ремешко звал, мы ни за что не поехали бы. А тут и Сморчевский, и Фоббель, и инженер этот, поклонник Жози. Неловко было отказать, все просят. Сморчевский на колени встал, всех надо обидеть». «Ну, нечего делать, позволили себя уговорить. Поехали на полчаса к медведю, да и вот». Она комически развела руками. «Уж очень развеселились там у медведя. Не заметили, как пробежала ночь?» «Если со Сморчевским и Фобелем, это ничего», — примирялась старуха. «Они свои люди, почтенные, Сморчевского я с детства знаю». Выбравшись из дома, подруги хохотали. «Держи карман, очень нам нужны твоя консерватория и Батистини, не слыхали, скуки?» И ехали в фарс. Там их окружало огромное знакомство. Золотая молодежь и действительные статские папильоны, львы, анагры, мышиные жеребчики, бритые актеры, модные журналисты в воротничках а-ля Рустан и блистательное офицерство. Ложа с тремя-четырьмя красивыми головками привлекала всеобщее внимание. «Кто такие?» – услыхала однажды Маша вопрос в фойе. В ответ каким-то, как ей показалось, и завистливым, и вместе презрительным тоном: «Рюлинские». «Ага, это известная генеральша? Ну да. Эффектные штучки, познакомиться бы. Ну, брат, это с пасконным рылом в калашный ряд. Тут сотнями и тысячами пахнет». Маша передала слышанный разговор Адели. «Очень просто», — невозмутимо объяснила та. «Эти господа принимают нас за кокоток, очень лестно, доказывает, что мы хорошо одеваемся. Вы говорите, они сказали, пахнет сотнями и тысячами. Ну вот и поздравляю. Теперь мы, по крайней мере, знаем, сколько стоим, если нам случится сделаться кокотками». Некоторое недоумение Маши. Почему же эти господа приняли ее, Жозю и Адель за кокоток, раз им известно, что дамы рюлинские? Адель умела ловко замять и заговорить, так что оно уже и не всплывало наверх. Почти после каждого спектакля знакомые увлекали подруг ужинать к Кюба или Медведю, либо мчали их на тройках к Эрнесту и Фелисьену. «Черт знает, что за жизнь мы ведем», – зевала на другой день, часу во втором дня, в постели усталая Адель. Право, даже уж и неестественно как-то стало засыпать без шампанского и не слыша румынского оркестра. Первый ужин и тон, который господствовал за столом, очень смутил было Машу. Как не развила ее Жозя, как не испортили душу ее безделье и пустословие рюлинского дома, но когда сальные намеки, распущенный флирт, грязные анекдоты, жесты, нелепейшие шансонетки, самый наглый канкан, все, что до сих пор говорилось и проделывалось наедине между подругами, интимно запретной шалости ради, когда все это пришлось увидеть и услышать, как нечто самое заурядное и общепринятое в кружке смешанном, в разговоре и обращении порядочных мужчин, Люлю растерялась и не сумела сразу попасть в тон. И когда старый, наглый, гнусавый Кабатин Сморчевский, друг и покровитель невских кокоток, в трех поколениях сообщил Лусьевой на арго парижских бульваров каламбур, от которого стошнило бы и сутенера, Маша страшно оскорбилась, расплакалась и, оставив французские тонкости, обругала нахала на простейшем и тончайшем русском языке свиньей, на что забубенный старичина немало не обиделся, а наоборот пришел в самый дикий и глупый восторг. «Черт побери, какой пыл, а? Вот вам и темперамент, а? И каким контральто, какая сочность, свинья! Вы слышали, господа, она тянет, свинья!»